Продукты у них закончились задолго до того, как они достигли побережья. Шли по местности, опустошенной и разграбленной много лет назад. Ничего не осталось ни в жилых домах, ни в зданиях вдоль дороги. Из телефонного справочника на бензоколонке узнали, как называется городок, в который они забрели. Записали название карандашом на полях карты. Сели на бордюр, ели крекеры и искали это место на карте. Не нашли. Перебрал куски карт и посмотрел еще раз. Наконец-то. Показал мальчику. Миль на 50 отклонились на запад от того места, где, как он считал, должны были оказаться. Нарисовал на карте две фигурки. Сказал: «Это мы». Мальчик провел пальцем оттуда до побережья. Спросил: «Сколько еще идти?» «Недели две, три». «Он синий?» «Океан?» «Не знаю. Раньше был синий». Мальчик кивнул. Сидел и рассматривал карту. Отец наблюдал за ним. Догадался, о чем он думает. Сам в детстве обожал путешествовать по картам, не убирая пальцы с той точки, которой был обозначен их городишко. Это как искать родных в телефонной книге. Каждый сам по себе. И в то же время часть целого. Все на своих местах. Но у каждого свое место. Ну пошли, пора. Ближе к вечеру зарядил дождь. Свернули с дороги и по тропинке в поле вышли к маленькому сарайчику и в нем провели ночь. На бетонном полу в дальнем углу стояли жестяные бочки. Он припер ими дверь, разжег костер на полу, а из сплющенных картонных коробок устроил себе и сыну подстилки. Всю ночь по железной крыше барабанил дождь. Проснулся. Дрова прогорели. Холодище. Мальчик не спит. Сидит, закутавшись в одеяло. Что случилось? Ничего особенного. Плохой сон приснился. Что тебе приснилось? Неважно. Ты как? Так себе. Он обнял его и прижал к себе. Сказал: «Ладно, забудь. Я плакал, а ты не проснулся. Прости, свалился от усталости». «Да нет же, я про сон говорю». К утру дождь перестал идти. Проснулся и слушал ленивый перестук капель. Поерзал на твердом бетонном полу. Посмотрел сквозь доски наружу, на серые окрестности. Мальчик пока спит. Лужица дождевой воды на полу. От каждой упавшей капли вспухают пузыри. Разбегаются, лопаются. И так без конца. Однажды в городишке у подножия гор они тоже ночевали в похожем месте. Слушали дождь. Там же наткнулись на старомодное заведение. Тут тебе и аптека, и закусочная, и магазин. Прилавок из черного мрамора. Высокие хромированные табуреты с видавшими виды сиденьями, кое-как заклеенными изоляционной лентой. Аптечный ларек разграбили, а сам магазин, как ни странно, не тронули. Полки заставлены дорогой электронной техникой. Стоял, рассматривал магазин. Большой выбор. Галантерея. А это что? Схватил сына за руку и потащил к выходу. Но было уже поздно. Ребенок успел увидеть. В конце прилавка, под стеклянным колпаком для торта, человеческая голова, отрубленная, в кепке. Высохшие глаза глубоко запали в глазницы. Выражение глубокой грусти. Или это ему приснилось? Нет. Поднялся. Наклонился. Подул на угли. Продвинул в середину полуобгоревшие доски. Костер тогда хорошо занялся. «Где-то же есть хорошие люди, ты сам говорил?» «Говорил. Ну и где же они?» «Прячутся. От кого?» «Друг от друга. Их много?» «Этого мы не знаем. Ну сколько-то есть, да?» «Сколько-то, конечно, есть. Это правда?» «Да, правда. А может и нет. Думаю, что правда. Ну хорошо. Ты мне не веришь?» «Верю. Вот и отлично. Я всегда тебе верю. Сомневаюсь. Всегда. Я должен тебе верить». Возвращались по грязи, назад на дорогу. После дождя пахнет землей и мокрым пеплом. Придорожная канава с черной водой. Хлещет из железной дренажной трубы. Пластмассовый олень во дворе. Чуть позже, в тот же день, вошли в небольшой городок. Им навстречу из-за грузовика вышли трое мужчин. Загородили дорогу, истощенные, в в каком-то тряпье, в руках куски труб. Спросили, что у тебя в тележке? Он направил на них револьвер. Не двигаются. Сын вцепился в его куртку. Все молчат. Начал толкать тележку. Отступили к обочине. Отдал тележку мальчику, а сам шел пятясь, направив на них револьвер, с таким видом, будто он разбойник с большой дороги, а у самого сердца почти выскакивало из груди, и вот-вот начнется приступ кашля. Те трое вернулись на прежнее место, не спуская с них глаз. Засунул револьвер за пояс и повернулся к ним спиной, взялся за тележку. Забравшись на пригорок, оглянулись. Стоят. Велел мальчику вести тележку. Сам пересек какой-то двор и вышел на пятачок, откуда дорога хорошо просматривалась. Испарились. Мальчик был сильно напуган. Отец бросил револьвер поверх вещей, забрал у мальчика тележку, и они пошли дальше. Залегли в поле и до самой темноты наблюдали за дорогой. Никто не проходил. Холодно. Когда совсем стемнело, вытащили тележку на дорогу. Он выдернул одеяло, закутались и пошли. Вслепую. Одно колесико стало периодически попискивать. Придется с этим мириться. Так они брели несколько часов, а потом, с трудом пробравшись сквозь придорожный кустарник, дрожащие и обессиленные, улеглись на холодной земле и проспали до наступления дня. Проснувшись, понял, что заболел. У него начался жар. Пришлось отлеживаться в лесу, словно беглецам. Негде разжечь костер. Небезопасно. Мальчик сидел в ворохе листьев, смотрел на отца. Черные круги под глазами. «Ты не умираешь, папа? Не умираешь?» «Нет, просто сильно заболел. Мне очень страшно. Я понимаю. Ничего-ничего. Я поправлюсь, вот увидишь». Его сны преобразились. Вернулся в исчезнувший мир. Видел свою семью. Все давно умершие. Искоса по-чудному на него смотрят. Никто ни слова. Стал вспоминать свою жизнь. Эпизод из далекого прошлого. Мрачный день в городе в какой-то чужой стране. Он стоит у окна и смотрит вниз на улицу. У него за спиной деревянный столик с погасшей лампой. На столе книги и бумаги. Начался дождь. И тогда кот, сидящий на противоположной стороне улицы, встал и перешел дорогу. И зевая уселся под навесом кафе. За столиком сидела женщина, подперев голову руками. Много лет спустя он стоял в уничтоженной пожаром библиотеке, с валяющимися в лужах на полу почерневшими книгами, опрокинутые книжные полки. Вспыхнула злость на это собрание лжи, заключенной в тысячах и тысячах томов. Поднял один, тяжелый, разбухший от воды, полистал страницы. Ему никогда не приходило в голову, сколь важны будут любые мелочи, о которых говорилось в книгах. Поразился. Ведь ничего похожего на сегодняшний мир не существовало. Выронил книгу и бросил последний взгляд. Вышел навстречу холодному серому свету.